15 ноября 1991. Дорогой друг, становится холодно и морозит. Прекрасная осенняя погода почти закончилась. Хорошая новость в том, что приближаются каникулы, и именно сейчас это очень кстати, потому что скоро мой брат приезжает домой. Может, он даже останется на День Благодарения. По крайней мере, надеюсь, он сделает это ради мамы. Брат уже несколько недель не звонил домой, и мама только и делает, что говорит о его оценках, любимой еде и о том, в какой позе он спит. А папа все повторяет. «С ним будет все в порядке». Лично я предпочитаю думать, что жизнь в колледже у брата точно такая, как ее описывают в кино. В смысле, не в таких фильмах, где показывают одни вечеринки. Скорее, в таких, где парень встречает умную девушку, которая носит кучу свитеров и пьет какао. Они болтают о книгах, обсуждают проблемы и целуются под дождем. Думаю, для него это было бы отлично. Особенно, если девушка окажется необыкновенно красивой. Я считаю, что такие девушки самые лучшие. Лично я думаю, что супермодели странные. Не знаю почему. У моего брата напротив, все стены в комнате увешаны постерами с супермоделями, автомобилями, пивом и всем таким. Плюс грязный пол. Вот как выглядит его спальня. Брат ненавидел заправлять кровать, но в шкафу у него всегда был порядок. Черт знает, что у него на уме. Дело в том, что когда мой брат звонит домой, он немного всего рассказывает. Говорит о занятиях, но больше всего о своей футбольной команде. Это известная команда, потому что они хорошо играют. Среди них есть действительно классные футболисты. Брат сказал, что один парень, возможно, когда-нибудь станет миллиардером, но он тупой, как пробка. Думаю, это значительное сравнение. Брат рассказал, как однажды они всей командой сидели в раздевалке, болтая о том, что им нужно сделать, чтобы играть за команду колледжа. Они заговорили о результатах вступительных экзаменов, которые мне только предстоит сдавать. И этот парень заявил. «Я набрал 170 баллов». Мой брат спросил. «По математике или за устную речь?» «А?» – ответил парень. Вся команда засмеялась. «Я всегда хотел быть членом такой спортивной команды. Не уверен почему, но я всегда думал, что иметь дни славы было бы здорово. И у меня были бы истории, которые я рассказывал бы своим детям и парням, с которыми играл бы в гольф. Но я мог бы рассказывать и о рок-панк, прогулках из школы домой и всяких таких вещах. Может, это и есть мои славные дни, а я просто этого не осознаю, потому что среди них нет футбольных мячей. В детстве я играл в спортивные игры, и у меня отлично получалось. Но из-за них я становился агрессивным, и доктор сказал маме, что мне нужно прекратить. Однажды и у моего отца были славные дни. Я смотрел его фотографии, где он еще молодой. Он был очень симпатичным. Не знаю, как по-другому описать. Люди на старых снимках всегда выглядят сильными и юными. И как будто они намного счастливее тебя. Мама очень красивая на старых фотографиях. Красивее всех, кроме, может быть, Сэм. Иногда я смотрю на своих родителей и задаюсь вопросом, что сделало их такими, какие они сейчас. И потом я спрашиваю себя, что случится с моей сестрой, когда ее парень закончит юридический факультет. И как будет выглядеть мой брат на фотографии футбольной команды? Или как он будет выглядеть, если никогда там не окажется? Мой отец 2 года играл за бейсбольную команду колледжа. Но ему пришлось оставить это, когда мама забеременела моим братом. Тогда он и начал работать в офисе. Честное слово, я даже не знаю, чем он там занимается. Иногда он рассказывает мне одну историю. Прекрасную историю о чемпионате штата по бейсболу тех времен, когда он еще учился в старшей школе. Был самый разгар 9-й подачи, и бегущий добрался до первой базы. Судья объявил 2 аута, и команда моего отца проигрывала 1 очко. Папа был младше большинства членов команды. Он учился только во 2-м классе старшей школы. И, думаю, они считали, что он продует. На него оказывалось сильное давление. Он очень нервничал и был испуган. Но после того, как он пробежал несколько баз, он сказал, что стал чувствовать себя в своей тарелке. Когда питчер замахнулся и бросил следующий мяч, папа точно знал, куда тот полетит. Он ударил по нему сильнее, чем когда-либо ударял по мячу. Он сделал хоум-ран, и его команда выиграла чемпионат штата. А самое прекрасное в этой истории то, что всякий раз, когда папа ее рассказывает, он не меняет ни одной детали, и я не преувеличиваю. Иногда я думаю обо всем этом, когда смотрю футбол вместе с Патриком и Сэм. Я смотрю на поле и думаю о парне, который только что забросил тачдаун. Я думаю, что для этого парня настали славные дни, и этот момент когда-нибудь станет историей. Ведь все люди, забрасывающие тачдаун и делающие хоум-ран, станут чьими-нибудь отцами. И когда его дети посмотрят на его фотографию в ежегоднике, они подумают, что их отец был сильным и симпатичным и выглядел намного счастливее, чем они сами. Я лишь надеюсь, что не забуду сказать своим детям, что они такие же счастливые, каким я выгляжу на своих старых снимках. И надеюсь, что они поверят мне. С любовью, Чарли.